Глава 27. Шел дождь. Это первый дождь в чистилище с моего появления в пространстве между мирами, и старожилы говорили, что он будет идти месяц. Потом краткий перерыв, не дольше недели, и снова дождь. До наступления зимних холодов. Странная природная цикличность. Еще одна местная загадка, хотя бы потому, что неясно, откуда в чистилище столько воды и за счет чего формируются дождевые облака. Но я воспринимал все происходящее спокойно. Кругом одни странности. Ну и что? Из-за этого сидеть на пятой точке и постоянно всему удивляться? Нет уж, хватит. Тратить драгоценное время на построение теорий и пустые размышления не было никакого желания. Следовательно, необходимо воспринимать все странности вокруг как общий фон, как должное и неотъемлемую часть бытия. Я сидел под старой лиственницей, которая находилась на высоком бугре, и наблюдал за узкой грунтовой дорогой в 50 метрах от меня ниже по склону. Сегодня, если все сложится, как мы запланировали, вставим штырь в очко черноярцев. Пора бы уже. Все-таки шестой день похода, четвертые сутки сидим в лесах невдалеке от Черноярска, а результата нет. Впрочем, расскажу обо всем по порядку. Вслед за партизаном Думом, который держался настороженно и, по моему глубокому убеждению, нуждался в помощи квалифицированного психотерапевта, к хутору выходили и другие участники рейда к Черноярску. Рано утром появилась Лаис, и ведьма пришла не одна. Как и Светлана, у нее имелось прикрытие. Но если я красавчик, вполне симпатичный крепкий мужчина, то охранник Элоиз выглядел словно зверь. Это был огромный, ростом за 2 метра, диковатого вида бородатый мужик в толстой грубой кожаной куртке и пулеметом ПКМ в руках. Звали его Ерема. С виду неповоротливый и чем-то напоминающий косолапого медведя, а на деле быстрый и стремительный. Как я позже узнал, много поколений назад род Еремы имел пересечение с оборотнями-метаморфами. Семья эту способность утеряла, но кое-что осталось и передалось Ереме. За Элоиз пришли бойцы Эрвина Болотника. Немного, всего 5 и без своего вождя. Оказалось, что на поселении Болотника напали разбойники. Был бой, и обе стороны понесли серьезные потери. Эрвин получил ранение и остался дома. Однако он о своем обещании не забыл и прислал к Ливоновскому хутору своего старшего сына Генриха. Конечно, 5 бойцов не 5 десятков, но это лучше, чем ничего, и ребята у Генриха опытные. Правда, у них было плохо с вооружением. На всех 2 автомата, 2 винтовки Мосина с ограниченным боезапасом и арбалет. Этого мало. И почесав затылок от щедрот своих, я выделил бойцам еще 3 автомата, 4 пистолета, 4 ручных гранаты и почти 1000 патронов. Как ни крути, одно дело собрались делать, и неизвестно, что произойдет завтра. Поэтому жмотиться не надо. Не те расклады. Так я считал, и Светлана, которая появилась к полудню, мои действия одобрила и пообещала компенсировать затраты. Ближе к вечеру на перевале показались остальные союзники. Черный Сикач, Борис и Барас. Они привели 10 стрелков. Обычных наемников, и уже ночью мы подсчитали наши силы, выбрали нового военного вождя и определились с дальнейшими планами. В отряде 2 ведьмы, 2 гномолюда, некромант и 20 стрелков. На вооружении легкое пехотное вооружение и ручные гранаты. Нельзя сказать, что это грозное непобедимое войско, но с учетом готовых сражаться чародеев, доставить черноярцам проблем мы могли. Военным вождем, ввиду отсутствия Эрвина Болотника, выбрали его сына Генриха, хотя реальным лидером по-прежнему была Светлана. Она мозги и движок войны, а Генрих – вождь номинальный. Все это понимали и всех это устраивало. Пусть командует лесовик, а на деле каждая группа сама по себе. С планами просто. Выдвигаемся по направлению к Черноярску, прячемся в лесах и ждем выхода местного отряда. Мы устраиваем на него засаду и уничтожаем, а затем подходим к поселению и обстреливаем его с дальней дистанции. Возможно, наши действия разозлят старших, они отойдут от средоточия своей силы, а мы их накроем или спровоцируем на необдуманные действия. Конечно, все прекрасно понимали, что старшие знают о нашей задумке и, скорее всего, ожидают нашего появления. Они отнюдь не глупцы, Недооценивать противника мы не собирались и были готовы к тому, что черноярцы уже сосредоточили вблизи своего поселения отряды наемников, которые будут нас искать и попытаются уничтожить. Однако отказываться от своих намерений наши предводители не собирались. Утром мы покинули хутор. За старшего оставался Ларик. Работягам и женщинам выдали оружие, даже Макару, с которым я имел беседу, и если появятся разбойники, хуторяне смогут отбиться. Тем более, что перед уходом неизвестно откуда Светлана привела двух молодых собачат. Обычные дворняги, но сколько радости они доставили детям, не передать словами. А самое главное, собаки – замечательные сторожа, которые почуют угрозу раньше человека. Мы знали, что впереди опасность, однако люди подобрались серьезно, никто понапрасну не дергался, и отряд двигался довольно быстро. Нас не пытались остановить, и до земель, которые контролировались черноярцами, добрались за полтора дня. После чего к поселению была выслана разведка, а основные силы нашего войска расположились вдоль грунтовой дороги. Кстати, той самой, по которой месяц назад я вышел к Черноярску. Прошел день, за ним другой и третий. Мы изучали местность, отрабатывали различные схемы боя и готовились. А в Черноярске тем временем царило полное спокойствие, по крайней мере внешне. Старших не видно, наверняка сидели в своей пирамиде и занимались привычным делом, пытали людишек и строили планы по уничтожению земли. Нас никто не искал и не пытался прищучить. На дороге пустынно, и я попросил у Светланы разрешения отлучиться. Решил взять своих бойцов и посетить озерный островок, на котором у меня оставались трофеи. Не бросать же оружие, продукты и вещи. Однако ведьма не разрешила и мотивировала отказ тем, что чувствует угрозу, но не понимает, откуда ждать удара. Что тут сказать? Я привык, что у нее чутье на порядок лучше моего, и потому не спорил. Сегодня четвертый день нашей засады, и под утро пошел дождь. Люди стали нервничать, и поступило предложение не ждать черноярцев на дороге, а провести разведку боем, атаковав поселение. Старшие обязаны задергаться и попытаются загонять нас по чащобам. Так хотя бы мы посмотрим, на что они способны, и завяжем бой. Лидеры отряда заспорили, и в этот момент прибежали разведчики, которые доложили, что из Черноярска вышел крупный отряд, 23 поселковых бойца и 6 крепышей из личной охраны старших. Они идут по дороге и дополнительных мер безопасности не предпринимают. «Началось», — сказала ведьма и, поджав губы, покачала головой. «Постреляем», — усмехнувшись, добавил Генрих. «А теперь надо смотреть за спину», — что-то предчувствуя и оглядываясь в сторону леса, выдал темный сикач. Отряд выдвинулся к дороге и занял боевые позиции. Куда и зачем двигались черноярцы? Вероятнее всего, шли за новыми жертвами, которые поставляются в чистилище агентами старших или попадаются в их ловушки. Можно подождать, когда они будут возвращаться обратно, отбить людей и уничтожить аборигенов. Однако наши бойцы находились на взводе, никто не хотел оттягивать боестолкновение, и лидеры приняли решение атаковать противника сразу. Сидим, ждем. У меня задача простая. Посматриваю по сторонам, отстреливаю врагов и прикрываю спину ведьмы, которая находилась от меня в 5 метрах и постоянно вертела головой. Что-то должно было произойти. Не может быть, чтобы старшие, которые о нас знали или хотя бы догадывались о нашем присутствии, сознательно послали на смерть 3 десятка слуг. Следовательно, есть подвох. Но мы до сих пор не понимали, в чем он заключается. «Вот они», — услышал я шепот Светланы и приподнял голову. Действительно, на дороге появился вражеский отряд. В авангарде 3 крепышей-гвардейцев в одинаковых брезентовых дождевиках, а за ними остальные. Они приближались, и вот-вот Генрих должен отдать команду открыть огонь. Я поудобнее перехватил автомат и краем глаза заметил, что Якут и Макс тоже приготовились к бою. Кругом зеленка, и по-прежнему шел дождь. Однако промахнуться сложно. Враги как на ладони, бей любого на выбор. Еще пара секунд, и шквал свинца начнет валить людей на землю. Еще немного. Еще. Еще. Неожиданно в нашем тылу, где оставалось боевое охранение, прозвучала длинная автоматная очередь, а затем раздался истошный крик наемника. «Тревога!» Вражеские стрелки на дороге, рассыпавшись, стали прятаться в лесу. Они знали, что нас атакуют с тыла и были к этому готовы, а мы... Кажется, мы прозевали вспышку, но не растерялись. Морально к такому повороту событий были готовы и вступили в бой. Каждая группа отныне действует самостоятельно, на свой страх и риск, уничтожает противника и пробивается к запасной точке сбора. Новобранцам или ополченцам подобный маневр не по силам, но среди нас таких людей нет. «Огонь!» Скидывая автомат, закричал я, отдавая команду Якуту и Максу. «Не дайте противнику скрыться в лесу!» Плевать, что происходит за спиной. Как минимум пару минут у нас есть, и грех не отстреляться по врагам на дороге, пока они еще не все скрылись в зеленке. Автомат задергался в руках. Он выплевывал одну очередь за другой, и когда рожок опустел, я быстро перезарядил оружие. Не знаю, кто и как, а я двоих свалил. Это уже результат. «Света!» Я посмотрел на ведьму, которая оставалась на месте и, сканируя местность, смотрела в лес. «Отходим?» «Да», — она кивнула. «Парни!» — кинув взгляд на товарищей, прокричал я. «Прикрывайте!» Вокруг нас шум боя. Все смешалось, кто и где непонятно. Ясно только, что с тыла нас подпирает еще один вражеский отряд, который почему-то остался незамеченным, и вдоль дороги тоже враги. Нас бьют с двух сторон. Надо прорываться, и лучше всего идти через лес. Я не собирался через дорогу перебегать, завалят в один момент, а среди деревьев еще есть шанс пропетлять, особенно с ведьмы, которая укажет оптимальный маршрут. Логика простая. Вместе со Светланой мы отбежали от дороги, а Макс с Якутом нас прикрывали. Лесная чащоба была наполнена звуками выстрелов, взрывами гранат и криками людей. Дождь как шел, так и идет. Кругом хаос, и мне это нравилось. Ведьма заметно растерялась, видимо, никак не могла понять, почему так близко подпустила противника. А у меня наоборот, подъем и бодрячок. Никакого допинга не надо. Я оказался в родной стихии и сам рвался в бой. Свистом я подозвал комрадов. Они подтянулись к нам, и Якут выдохнул. «Поселковые стрелки с дороги в атаку пошли. Сейчас здесь будут. Все наши рассосались кто куда. Один некромант навстречу противнику пошел. Колдун чертов. Создал вокруг себя какой-то зеленый туман, его пули не берут». «Потом расскажешь». Я махнул рукой и снова обратился к Светлане. «Куда идем?» Она неуверенно подняла руку, словно хотела указать направление, а потом опустила ее и поморщилась. «Не знаю, Ворон. Ничего не понимаю. Меня словно отрезали от информационного потока». Судя по всему, старшие подготовились хорошо. Они смогли лишить ведьму ее способностей. Пусть временно, но она как проводник в данный момент была бесполезна. Значит, придется рассчитывать только на себя. «Понял», — кивнув ведьме, сказал я и поднялся. «За мной! Макс замыкающий!» Споров не было. Группа доверилась мне, и, прислушавшись к шуму боя, я двинулся туда, где больше всего стреляли. Кто-то скажет, что это глупость, идти надо туда, где тише. Однако лесной бой имеет свои законы. Где тихо, там, скорее всего, засада, сидит пулеметчик под прикрытием парочки автоматчиков и ждет неосторожных. А там, где основная перестрелка, кто-то уже ведет бой, он обороняется или прорывается из кольца, и можно проскочить по его следам. Спустя минуту мы оказались в гуще боя и прибежали вовремя. Стрелки Генриха, Борис с Барасом и Лаис с Еремой пробивались через заслон. Они прятались за деревьями и вели перестрелку с десятком вражеских бойцов, которые имели пару пулеметов. Попытались сунуться вперед неудачно, потеряли двух бойцов. Затем хотели обойти противника. Опять неудача, там тоже противник. Кратчайший путь один. Вперед. Это ясно и понятно. Еще пара минут, и нас окончательно зажмут, забросают гранатами и конец. А я нахуй вертел такие варианты. Нельзя тормозить, ни в коем разе нельзя. Увидев невдалеке Ерему, который держал ПКМ, с коробом соткой, словно автомат, и приготовился к рывку, я остановился рядом и толкнул его в плечо. Он резко обернулся и рыкнул нечто неразборчивое, а я спросил его. «У тебя патронов сколько осталось?» «Полная сотка в коробе и две ленты в рюкзаке». «Готов пробиваться?» «Да». «Мы с тобой». Снова Ерема что-то рыкнул, и когда рядом с нами оказались Макс, Якут и Светлана, которые дали пистолет, он начал выпускать в сторону противника короткие злые очереди. Наша группа его поддержала, и, создавая перед собой огненный вал, мы вошли в атаку. Пулемет, два автомата и снайперская винтовка, четыре ствола. Это немного. Однако эти стволы были сосредоточены в одном месте, находились в руках опытных воинов и мы знали, что делать. Особенно отличился Ерема. Подобно бесстрашному берсерку, не зная страха и сомнений, он ломился вперед и продолжал стрелять из пулемета. Но что более ценно, он чувствовал поле боя и моментально определял местонахождение вражеской позиции, поэтому и не мазал, давил врага огнем и не давал им поднять голову. Прикрывая друг друга, наша небольшая группа, к которой по ходу движения присоединились остальные, сделала рывок вперед. Мы сблизились с противником, который оказался очень сильно похож на ищеек с озерного острова, и я зарычал: «Гранаты!» Противника, который не ожидал нашего яростного натиска, полетели гранаты. Они взрывались между деревьями, и результат оказался неплохим. В обороне противника появилась прореха, и мы выскользнули. Дальше, по заранее продуманному сценарию, каждый снова сам за себя. Ерема подхватил на плечо непонятно почему потерявшую сознание Элоиз, которую временно охраняли наемники, и вломился в бурелом. Борис и Барас исчезли так, что я этого даже не заметил. А мы некоторое время драпали вместе с бойцами Генриха и выжившими наемниками. Отмахали по дебрям с полкилометра и отделились. Они выскочили на звериную тропку, а мы, маскируя следы, тихо-тихо, спокойно, без шума и криков, ушли в сторону. Спустя 5 минут, по следам бойцов Генриха и наемников, мимо нас пробежали 2 десятка преследователей. Сомнений не было. Они из той же самой структуры, организации, племени, секты или общины, что и ищейки. Профессионалы вооружены и подготовлены отлично. Они могли нас уничтожить, но не учли того, что Ерема способен проломить любой заслон, да и мы, даже лишившись помощи от колдунов, кое-что умеем. «Куда теперь?» — обратился ко мне Макс. Я посмотрел на ведьму, она была подавлена и молчала. Решение принимать мне, и я его принял. «Неподалеку есть уютный островок на озере. Пойдем туда. 2-3 часов отдохнем, а дальше посмотрим».